Я считаю, что могу доказать их правоту. Дело даже не в том, что независимо от твоего мягкого, чистейшая правда, характера, ты уже, вопреки своему желанию, убил 3 человек. 2? Почему 2? Художник, страховой агент и, как тебе не неприятно узнать, Джулия. Граната отлетела к ней только после твоего выстрела. Сол обмяк, азарт ушел, на все стало наплевать. Перехитрит он демона или не перехитрит, любила его Джулия или обхаживала по долгу службы, а демон продолжал. Доказать нашу правоту можно от противного. Вспомни 2 случая, когда ты отказался от убийства. С Джереми Курцем и с немцами-туристами в Африке. Во 2-м случае ты, обдумывая пути спасения, планировал позвонить кому-то из родственников этих туристов и предупредить. Ты даже мысленно нашел в Кёльне родителей одной молоденькой туристки, очень переживавших за дочку. Увы, тебе никак не удавалось поймать их номер телефона. Так вот, по этим напряженным поискам наши люди тебя и вычислили. Твоя беда в том, что ты взялся обдумывать неподходящие для тебя действия. А не подходит тебе все, кроме убийства. Если бы ты планировал убийство предводителя банды или шофера автомобиля, до сих пор бы мы тебя искали. «Что-то здесь не то», — сказал удивленный Сол. «Да, я думал о туристах, но ни до туристки, ни до ее родителей мои мысли добраться не успели. Ваши люди атаковали раньше». «В самом деле?» Демон тоже выглядел удивленным. «Но мне же докладывали, вот как мало мы знаем о даре ясновидения. Получается, тебя зацепили за действие, которое ты мог совершить, но не успел. Уникальный случай». «Вы можете их спасти?» — резко спросил Сол. «Кого?» «Пассажиров автобуса». «Пассажиров? Наверное, да. Но стоит ли? Почему надо спасать их, а не предотвращать авиакатастрофу в Индонезии или железнодорожную катастрофу в Китае? Тебя больше волнуют европейцы? Или ты просто не знал об этих 2 назревающих катастрофах? Теперь, когда узнал, их просишь предотвратить?» «Туристы погибают слишком мучительной смертью, в лапах дикарей. Я не могу объяснить. Тебя не устраивает качество смерти. Хм. А если их выведут из автобуса и тут же расстреляют на месте? Если автобус подорвется на мине? Если он просто врежется во встречный бензовоз? Такая смерть тебя устроит? Послать моих ребят, чтобы организовали? По-моему, спасти намного проще». Сол чувствовал, что демон переигрывает его по всем статьям. «Может быть, может быть. Самое забавное, что я совершенно не настаиваю на смерти этих людей. Она мне ничего не дает, как и тебе. И их спасение мне ничуть не повредит, как и тебе. Можно сказать, что я ничуть не возражаю, если ты захочешь заниматься филантропией. Но ведь невозможно просить нас о помощи и отказываться от сотрудничества с нами в одно и то же время. Ты нам, мы тебе. А не слишком ли дорогая цена? 36 убийств? Дорогая? Мне кажется, туристов больше. Чем одни покойники лучше других? Тем более твои жертвы должны умереть легко, если тебе не взбредет в голову их помучить. Зная вас, я могу предположить, что каждое из моих убийств приведет еще к 2 миллионам погибших в войнах, катастрофах, эпидемиях. Чепуха. Напряги свой пророческий дар, все равно ничего не разглядишь. Ты ведь даже не спросил, кто эти 36. Эти люди фактически жертвы нашего научного эксперимента. Ни один из 36 не мешает нам. И вместе они безопасны. Так почему? Уже объясняю. Наши пророки просчитали. Эти 36 человек – самые защищенные люди в мире. Нет, дело не в телохранителях,